правильно. Он должен был спешно укреплять оборону именно на этом участке. Вдоль старых границ существовала мощная линия укрепленных районов. Ее нужно было срочно укреплять и совершенствовать. А кроме нее создавать вторую линию обороны, третью, пятую. Нужно было срочно минировать дороги, мосты, поля, рыть противотанковые рвы, прикрывать их противотанковой артиллерией. Несколько позже, в 1943 году, на Курской дуге, Красная армия готовилась к отражению наступления противника. За короткий срок на огромном фронте советские войска создали 6 непрерывных полос обороны протяженностью в сотни километров, каждая и общей глубиной 250-300 километров. Каждый километр был перенасыщен окопами, траншеями, ходами сообщения, укрытиями, огневыми позициями. Средняя плотность минирования была доведена до 7000 противотанковых и противопехотных мин на километр фронта обороны, а противотанковые плотности доведены до чудовищного уровня. 41 орудие на каждый километр, не считая полевой и зенитной артиллерии и врытых в землю танков. Так в чистом поле в очень короткое время была создана поистине непреодолимая оборона. В 1939 году условия для обороны были гораздо лучшими. Леса, реки, болота, мало дорог и много времени. Советские войска могли создать мощный рубеж на новой советско-германской границе, благо пролом был не широк. Но в этот момент Советский Союз прекратил производство противотанковых и зенитных пушек. Вместо того, чтобы местность сделать непроходимой, ее срочно делали более доступной. Тут строились дороги и мосты, железнодорожная сеть расширялась, усиливалась и совершенствовалась. Ранее существующие укрепления разрушались, засыпались землей. Один из участников тех событий, полковник ГРУ Старинов, довольно откровенно описывает это так. Глупое создавалось положение. Когда мы соприкасались со слабыми армиями относительно небольших государств, наши границы действительно были на замке. А когда нашим соседом стала фашистская Германия, инженерные оборонительные сооружения вдоль прежней границы оказались заброшенными и частично даже демонтированными. Мины ждут своего часа. Страница 176. Инженерное управление Красной Армии направило заявку на 120 тысяч железнодорожных мин замедленного действия. Этого количества вполне бы хватило для того, чтобы в случае вторжения германской армии парализовать все железнодорожное сообщение в ее тылах, от которого она полностью зависела. Но вместо заказанного количества было получено 120 мин. Там же страница 186. А между тем мина – самое простое, самое дешевое и очень эффективное оружие. Производство мин в Советском Союзе было огромным, но после того, как был проделан проход в стене, их производство было свернуто. Чем занимался Сталин, кроме разрушения своей собственной обороны? Он занимался разрушением барьера нейтральных государств. Гитлеру одного пролома в стене было достаточно, Сталину нет. Гитлер с помощью Сталина уничтожил государственную власть только в одном из государств разделительного барьера. Сталин, без посторонней помощи, сделал это в трех государствах – Эстонии, Латвии, Литве. Пытался это сделать в четвертой стране – Финляндии. И активно готовился это сделать в пятой стране – Румынии, предварительно оторвав от нее огромный кусок территории. Гитлер стремился сделать только один пролом в стене. Сталин сокрушить всю стену.